По совету Ли Шиминя, его отец, командовавший войском, взяв Чан-Ань, объявил амнистию, кормил голодных крестьян зерном из государственных амбаров, отменил жестокие суйские законы и назначил пенсии престарелым чиновникам. Новая династия приобрела популярность. Будучи талантливым полководцем, Ли Шиминь подавил всех соперников, пограничных воевод с 618 по 628 год, победил восточных тюркютов в 630 году, отразил тибетцев, разгромил Когурё, Корею, в 645-647 годах и оставил своему сыну в наследство богатую империю с лучшей в мире армией и налаженными культурными связями с Индией и Согдианой. Оставалось лишь подчинить западный каганат. И это произошло в 658 году. С этого года империя Тан была 90 лет гегемоном Восточной Азии. Искусство и литература эпохи Тан остаются до сих пор непревзойденными. Примечательно, что мыслители VII века заметили смену цвета времени, связанную с хунской историей. Ли Шиминю приписана формулировка. В древности при ханьской династии Хунну были сильны, а Китай слаб. Ныне Китай силен, а северные варвары слабы. Китайских солдат тысяча может разбить несколько десятков тысяч их. Гумилев. Статуэтки воинов из Туюк-Мазара. Сборник Музея антропологии и этнографии. Ленинград, Москва, 1949 год, том 12, страница 243. Что Ли Шиминь подразумевал под силой? Явно не число подданных и не техническую оснащенность. Он имел в виду тот уровень энергетического напряжения этносистемы, который раньше назывался боевым духом. В III-I веках до н.э. хунны были молодым этносом, то есть находились в фазе подъема, а хань — в фазе угасающей инерции. В VII веке толчок диаметрально изменил положение. Потомки хуннов и синьбийцев находились в инерционной фазе, в этнической старости, еще не дряхлости, а Северный Китай на подъеме, так же, как его ровесник, арабский халифат. Оба они проходили через этот уровень пассионарного напряжения, при котором расцветают культуры и искусство, и оба были сожжены пламенем пассионарного перегрева. В Китае это произошло так. Китайские националисты, поборники Суй, ненавидели поборников Тан, не считая их китайцами. Они говорили, зачем нам эти западные чужие обычаи? Зачем нам, чтобы юноши уходили в буддийские монастыри и, ничего не делая там, выпускали свою энергию куда-то в воздух ради спасения души? Они должны быть или земледельцами, или чиновниками, или солдатами. Они должны приносить пользу государству. Надо перебить всех буддийских монахов, запретить все западные влияния и заставить людей работать на благо своей страны. Конрад. Запад и Восток. Москва, 1966 год. Страница 127. Но танские монархи, наследники Тайцзуна, продолжали увлекаться индийским балетом с обнаженными танцовщицами. Китаянки танцуют одетыми в халаты. Своими воинами, которые скакали в широких штанах на степных конях, а не так, как китайцы, трусцой еле-еле держась за луку. Покровительствовали согдийцам, которые приходили с богатыми дарами и проповедовали учение мани. Это гностическое учение. Переводили свои книги на китайский. кончилось тем, что основная масса китайского населения перешла в резкую оппозицию к власти. Китайские патриоты одолели